Мысль глупая, смешная, но... Раскрыл журнал с некоторым испугом. Нет, все в порядке, узнает буквы, узнает слова. А вот какая-то знакомая фамилия над рассказом с интригующим названием «Технология убийства». Неделин вспомнил. Это тот самый корреспондент, который брал у него интервью, когда он стал певцом Суптеевым. Значит, уже литературой занялся. Неделин начал читать. Это был, собственно, не рассказ, а жизнерадостная болтовня о предмете, в котором автор явно ничего не смыслил. Например, одинокому человеку непременно нужно завести собаку. Когда эта бессловесная тварь лает и скулит у тебя под ухом в половине шестого утра, просясь на улицу для совершения утреннего туалета, не станешь лежать и размышлять о бренности наступающего дня и досадуешь на собаку, и жаль ее, суку такую, всю свою собачью жизнь, отдавшую твоему попечительству, и благодарен ей за то, что она не может без тебя жить. Не знаю, учитывает ли это статистика самоубийств, но мне почему-то думается, что самые одинокие и разочарованные люди не кончают с собой, если у них есть собака. Он стоит страшным вечером у открытого окна на 14 этаже, смотрит в заманчивую пропасть. Ведь так просто, так быстро. Но тут собака подходит и тыкается носом под коленку. Он оборачивается и вспоминает, что в случае его смерти собаку некому будет вывести поссать, и откладывает свое решение как минимум до утра, а может и навсегда. Конечно, он может отдать кому-нибудь собаку и покончить-таки с собой, но это будет уже самоубийство человека без собаки. «Дурак», — сказал Неделин автору, швырнул журнал в угол, а на другой день поехал на сенной рынок, где, он знал, продают щенков. Продавали большей частью сомнительных щенков, выдавая их за овчарок, продавали откровенных дворняжек, но были и благородные, и даже с родословными — терьеры, пудельки, колли. На пушистого щенка Колли и нацелился сперва Неделин. Рядом стояла взрослая собака, демонстрируя благородство и изящество. А Неделин ведь всегда любил благородство и изящество. Но почему-то прошелся еще и увидел на руках у полупьяной старухи Веслоухова пятнистого щенка. — Возьми, мужчина, — сказал старуха, — настоящая кавказская гончая овчарка. Стоит 200, продаю за червонец. Возьми, а то утоплю. И Неделин купил этого щенка. Поначалу он доставлял немало хлопот, гадил и делал лужи, где попало, но очень скоро он научился терпеть от прогулки до прогулки. Неделин и на работу брал его. Вернее, ее оказалась сучка. Кличку он ей дал Диана, а проще Динка. Достал книжку об уходе за собаками, изучил правила кормления, выгула и дрессировки. Кормил лучше, чем себя, мясом. А мясо где взять, кроме как на рынке? А на рынке цены? В общем, много хлопотал над своей Динкой и очень ею утешался. Подумывал уже о том, чтобы завести еще одну собаку, чтобы было больше хлопот и больше утешения. Но как подумал, так и раздумал. Понял, что никакую другую собаку не будет любить больше Динки. С ее круглыми темно-коричневыми глазами, виляющим хвостом и заливистым лаем, которая ночью ложится с ним в постель. И Неделин не прогоняет ее, хотя это и запрещено в книге про собак. Он засыпает, чешет ей за ушами, гладит брюшко, а Динка урчит. Неожиданно пришла соседка. — Добрый вечер. — Извините, увидела с балкона, что у вас свет. — Не поможете мне кость разрубить? Купила дурацкое мясо с костью, не влезает в кастрюлю. Поможете? — «Конечно», — сказал Неделин. Динка тоже что-то сказала своим лаем и полезла женщине под ноги, виляя хвостом. «Красавица ты моя», — сказала женщина. «Дворняга». «Все равно красавица». «Как нас зовут?» «Диана». «Динка». «А вас извините, а то неудобно даже. Сколько уже соседи?» «Ирина». «Сергей». «Сейчас мы вам порубим вашу кость». Неделин взял топорик и пошел рубить кость. — Какое паршивое мясо, — говорила женщина. — А что сейчас не паршивое? — Действительно. И они стали говорить о паршивости времени. Оба оказались уязвлены этой паршивостью. Разговора хватило и на то, чтобы попить чаю после рубки кости, и на то, чтобы после чая просто посидеть, неторопливо вслушиваясь друг в друга.